Глава 24. Несмотря на то, что я была невинна, но, живя на темном континенте, имела некоторые знания и прекрасно понимала, как живут мужчина и женщина, после близости должны оставаться следы, теоретически. И придя домой, я в первую очередь себя осмотрела, прежде чем привести в порядок. Почему-то я не помню, что было после танцев, чем мы с Дэшвудом занимались, почему утром были без одежды, точно ли между нами ничего не было. Много вопросов и ни одного ответа. Некоторое время я не решалась отправиться вниз, но сидеть в комнате вечно нельзя, и пришлось спуститься. Дэш ел, и едва я появилась, сразу окинул меня взглядом. Напряженность витала в воздухе, как я и боялась. «Аделин, ты в порядке?» «Да, мне кажется, между нами ничего не было. Тебе не стоит беспокоиться». «Ты уверена?» — вскинулся Дэш. Я замялась. Конечно, мы оба знали только один способ, которым можно было проверить. Ну или пригласить врача. Но на это я ни за что не соглашусь. Мы помолвленная пара, и подобный шаг — это невероятное унижение. «Предлагаю исходить из этого. Ты бы не сделал ничего мне во вред, я уверена, и не скомпрометировал бы меня». Отложив приборы, Дэшвуд встал и, посмотрев на стол, сказал: «Аделин, я бесконечно уважаю и переживаю за тебя. Мне не хочется, чтобы тебе было плохо, чтобы у тебя появились проблемы. Но ты переоцениваешь мою выдержку». «Что?» Мы встретились глазами. «Ты мне нравишься, и сильно. Я рад, что мы помолвлены, и не только из-за расследования». Дэшвуд уже ушел на раскопки, а я все еще стояла посередине кухни, и сердце гулко билось в груди. Душа пела. «Может, нам и не нужно будет расторгать помолвку? Говорят, все, что не делается, все к лучшему». Сегодня было особенно жарко, и вместо храма я перебралась в палатку, чтобы хоть как-то скрыться от солнца и духоты. Здесь находился охлаждающий артефакт, и я могла спокойно доделать перевод. После вчерашнего веселья я все еще не очень хорошо себя чувствовала, не говоря уж о признаниях Дэша, которые выбили из колеи. Сосредоточиться было очень непросто, и окружающие только мешали. Когда я практически завершила работу, до меня донеслись голоса. «Да нет, с этой стороны еще одна палатка не встанет. Или совсем маленькая. Все артефакты не поместятся, не говоря уж о новых». Послышался голос Брорса. Удивительный мужчина. Умел очаровать женщину довольно быстро, чем и пользовался. Ладил с коллегами и уже закрутил роман с половиной женского состава экспедиции. Но со всеми расставался в хороших отношениях и был прекрасным профессионалом. Поэтому Дэш закрывал на все глаза. «Да, может, разместить чуть подальше или перенести остальные палатки?» — размышлял Ар. Тоже необычная, замкнутая и невозмутимая личность. Часто я ловила его взгляды на себе, и это было странно. «Слишком сложно, хотя место удобное. Надо спросить у Даушина», — предложил Брорс. «Он сегодня не в духе. Может, со своей невестой поругался?» — предположил Ар. «Интересные у них отношения». «А что такого? Пара как пара, по уши влюблены друг в друга. Я бы даже сказал, идеальная пара. Но не спросишь же, неприлично», — убежденно ответил Брорс. «Да, мне тоже так кажется. Уверен, что они поженятся и останутся здесь. А почему нет? Даушин хороший руководитель и не пытается переложить свои обязанности на других, компетентен в своей области, в отличие от Рэма. Да уж, такого кадра я в научных кругах не встречал ни разу. Есть ставленники в нашей среде, но обычно они ведут себя тихо», — заметил Ар. «А этот ничего не смыслит в своей области, да еще и наглый. А эти его ссоры с Тагери просто что-то с чем-то. Отлично разбавляют монотонность нашей работы. А ты темная лошадка. Не думал, что тебе нравятся такие развлечения. Хмыкнул Брорс. Все лучше, чем твои. Почему ты еще не очаровал Тагери? Она влюблена в кого-то. Там не подступиться. Отмахнулся артефактчик. Может, в Рема? Предложил Ар, и мужчины рассмеялись. Я их уже еле-еле слышала, так как они удалялись от палатки. Оказывается, оказаться в неожиданном месте в неожиданное время очень полезно. Этот разговор не оставил меня равнодушной. Появились вопросы. Дэш влюблен в меня? Мы с ним можем быть истинной парой? Торезус Ар, засланец предателей? Выбравшись из палатки и отправившись в сторону раскопок, я попала из огняда в полымя, потому что недалеко от них набирал обороты скандал. Арасия о чем-то спорила со своим помощником. Тот убеждал ее подождать. Увидев меня, они застыли, и женщина скривилась, а Торезус Ар скованно поприветствовал. «Что еще случилось?» «Я могу чем-то помочь?» нерешительно уточнила, остановившись рядом. «А почему бы и нет?» иронично воскликнула главный историк. «Дона?» попробовал остановить ее подчиненный. «Нет, раз ты не хочешь, чтобы я шла к Даушину, то передам все через его невесту. Мы здесь не картинки разглядывать приехали, а серьезным делом заниматься». «Но Дона...» Снова предпринял попытку заговорить Ар. «Невозможно работать из-за того, что Артур Рэм просто абсолютно некомпетентен как переводчик. Это кошмар. Его сегодня вообще никто не может найти», — рычала Арасия. «Что сказать? Я была с ней согласна и даже знала, чем занимается следователь. Но сказать об этом вслух нельзя. Нужно что-то придумать. Тем более рядом Ар, в отношении которого у меня подозрения. Как он попал в эту экспедицию? Скажите мне честно, не может он быть ученым? Абсолютная бездарность. Дело в том, он любовник высокопоставленной особы. Был у нее на содержании, и об этом узнал муж. Чтобы не разразился скандал, его отправили сюда. Временно. Надеюсь, следователь меня не убьет. В конце концов, он сам просил что-то придумать, и я придумала. «Что?» — растерялась Араси. «Альфонс? Но как же так?» Ар просто стоял растерянный и не знал, что сказать. Такой вариант никому не приходил в голову. А мне пришел. «Уверяю вас, Дэш решает этот вопрос всеми силами, и, возможно, совсем скоро Рэм нас покинет. А пока я готова предложить вам свои скромные услуги». «Благодарю», — бросила мне Араси и пошла прочь. «Не обижайтесь на нее», — начал Ар. «За что она меня не любит?» — перебила его я. «И не отрицайте, Дона этого не скрывает». «Она вообще ничего не скрывает», — пробормотал ее помощник. «У вас есть прекрасная возможность сделать карьеру, а вы выбрали брак, пусть и хорошую партию. Дона презирает подобный выбор, так как сама строила карьеру с огромным трудом». «Понятно», — протянула я. «Вы не обижаетесь». «Все нормально. Меня не задевает. Просто интересно». «Вы расскажете Дону Даушину?» «Да. У нас нет секретов друг от друга». «Что ж, тогда увидимся на приеме наместника». Склонил голову Ар, и я непроизвольно в ответ. «У меня появился новый вопрос. Будет прием у наместника?» «Нас пригласили к наместнику?» — уточнила я у Дэша, когда мы сели вечером ужинать. Напряженность между нами все еще сохранялась, хотя и не было столь неловко, как днем. Но и от прежней непринужденности и теплоты след простыл. От этого становилось грустно. «Да, сегодня днем принесли приглашение. Сменился руководитель и состав экспедиции. Этого стоило ожидать. Вы знакомы?» «Да, наместник знал и отца, и Тура. Они были в хороших приятельских отношениях. Он давно уже на своем посту, и местное население, если не любит его, то терпит. Ну вот и познакомимся. Довольно приятно, что наместник лично контролирует то, что происходит в подведомственных ему территориях. А что это лежит около входа? Уточнила я, так как видела, что Дэш принес большие рога домой. «Подарок вождя», — пояснил жених, приступая к десерту. «Что? Почему?» «Угу. Я так и не понял, почему он их прислал нам», — пристально посмотрел на меня Дэш. «А я поняла. Знаешь, кажется, той ночью мы прошли брачный обряд племени», — ошарашенно заметила я. Точно сказать сложно, я все еще не помнила того, что произошло, но рога, они однозначны. Что это значит? То, что ни один мужчина племени тебе больше не соперник. Со вздохом призналась я. Они не признают мирские браки, только свои. По их традициям мы женаты. Как это произошло тем вечером? Ничего же такого не предполагалось. «Аделин», вскинув на Дэша взгляд и увидев его серьезное лицо, я напряглась. Было ощущение, что он хочет поговорить со мной о чем-то важном, о нашем браке. Ему это не нравится? Но ведь сам говорил недавно. Двери из сада с грохотом отворились, и в лунном свете появилась мужская фигура. Вскрикнув, я вскочила и, не успев оглянуться, оказалась за спиной у Дэша. «Как ты посмела!» «Рэм?» — удивленно выдохнул Дэш. «Что случилось?» — озадачилась я. «Я тебе расскажу сейчас, что случилось». Мужчина вошел в дом, и при свете стали видны его всклокоченные волосы, помятая одежда. Дышал следователь тяжело. «Успокойся», — попросил его колдун. — Издеваешься? Все в лагере обсуждают новость. Я Альфонс. Пискнув, я спряталась за жениха и оттуда высказалась. — Ты сам просил что-то придумать? — И ты не нашла ничего лучше, кроме как опозорить меня. — Давайте сядем и все обсудим, — предложил Дэш, кашлянув. — Не защищай ее! Она меня опозорила! «А если это дойдет до столицы, как я буду допрашивать людей?» «Каленым железом», — робко предположила я. Безусловно, я не разбиралась в этом вопросе, но все хроники прошлого говорят, что это действенный метод. «Пытки запрещены указом императора от 1031 года новой эры», — процитировал Рэм. «Оу, может, тебе сменить департамент?» Из горла опозоренного мужчины вырвался рык. «Послушай, если ты раскроешь это дело, шуму будет много, но кто рискнет выдвигать против тебя эти громкие и определенно сомнительные предположения?» Зашла я с другой стороны. «Женщины!» «По тебе прошлась Марита Гэри», быстро понял Дэш и, выудив меня из-за своей спины, усадил за стол, пододвинув десерт. «Да, она кричала на всю палатку, кто я такой, и что она обо мне думает? Смакуя, пересказала все сплетни. Схороните эту женщину на темном континенте до конца ее дней. Не позвольте ей вернуться в столицу». Гость плюхнулся на соседнее со мной место, и Дэш поставил ему чай и тортик. Тот вонзил вилку в кусок, будто пытался его убить самой мучительной смертью. «С отцом ты все равно не ладишь, а сплетни, ну, даже если кто-то что-то узнает, то все лучше, чем те слухи, что ходили про тебя из-за полного отсутствия личной жизни». «Полагаешь?» — иронично уточнил Рэм. Спросить, какие слухи ходят про следователя на работе, я постеснялась, ибо были у меня подозрения. Спрашивать о столь личном, незамужней девушке постороннего мужчину не положено. «Да». Поэтому я спросила иное. «А кто твой папа и почему вы не ладите?» Он считал мою профессию недопустимой для своего сына. По его словам, у меня нет таланта, и я не смогу ничего добиться. Я вопросительно посмотрела на жениха. Рэм вместе со мной учился. Так мы познакомились. Конфликт с отцом у него начался сразу после окончания школы, когда Артур подал документы в Академию юстиции. Следователи высшего звена, которые расследуют преступления чиновников и старшей крови, они получают образование именно там. «Хорошее учебное заведение», — заметила я. «Его отец принадлежит к боковой ветви старшей крови. У него есть некоторые представления о своем наследнике, поэтому он лишил Рэма наследства в пользу среднего сына». «А тот ему угодил?» — уточнила я. «Мне без разницы», — пожал плечами Рэм. Он уже одолел почти весь кусок тортика и немного повеселел. «Кстати, забыла сказать. Вы говорили, что нужно узнать, кто засланец в нашей экспедиции. Я считаю, это Торезусар». Рэм, услышав это, едва не подавился последним куском пирога. «С чего ты так решила?» И я пересказала услышанный разговор. На ус мотал не только следователь, но и Дэш. В конце у последнего вид был да нельзя задумчивый. Выбор был между Брорсом и Аром. Значит, скорее всего, последний. «Нужна провокация», — задумчиво подвел итог Рэм, потягивая чай. «Возможно, на вечере у наместника». «Решено», — подвел итог Дэш. «А теперь допивай и отправляйся в лагерь. И нет, несмотря на твою репутацию и трудности, ты здесь ночевать не останешься. Не уговаривай». «Злые вы», — проворчал Рэм, но мыслями был не с нами. Его вновь захватило расследование и предстоящий вечер у наместника.